Глава 18. Конечно, после такого я уже не мог уйти. Теперь у меня была лишь одна мысль. У меня есть картины, и я вижу того, кто мне мешал в прошлой жизни. Для чего еще нужны картины, если не для пленения врагов? У Руса и прочих не факт, что в ближайшее время я смогу пленить. А вот Андрюша стоит живой, здоровый. Да только не очень он изменился. Как стрелял криво, так и стреляет. Даже зомби через раз попадает в голову. Кстати, разрывные стрелы у него тоже были, и он чередовал их с простыми. Пока я следил за ним, произошло страшное. Один из потрошителей вскарабкался по стене к бойнице, там, где сидела моя цель. Вовнутрь ему не пролезть, но вот ударить своей острой частью руки он может. Подумать только, я спас Андрюшу! Покачал головой, глядя, как мертвое тело потрошителя камнем летит вниз. Какой он все-таки наивный, даже не заметил этого. А ведь эта стрела могла точно войти ему в глаз. Может, так и сделать? А на ком мне тогда картину проверить? Насколько я понял из разговоров Антуана, он знает, как обращаться с этими картинами. Его как бы и наняли смотрителем коллекции. А что, логично. Раньше он за замком смотрел, а сейчас за домом, полным призраков. Только разница в том, что он отказался от этого и, как оказалось, без последствий. Он вообще считает, что коллекционера могло и не существовать. Была у него версия, что это боги так развлекаются. Тут мне как-то пофиг, был или нет. Главное, что теперь коллекция моя. Ладно, пора что-то делать. Взором запуская стрелу гниения в камень рядом с бойницей, но не в ту, в которой стоял мой старый знакомый, а в другую. Гниение, кстати, зацепило сразу двух шкецов, которые швыряли камни в зомби. Их тела прямо на глазах разложились. Жду несколько минут, пока проем достаточно расширится, и создаю свои платформы. Это отличная идея, а самое главное, они еще не сообразили в суматохе битвы, что к чему. Добравшись до проема, не начиная, как обычно, влетать в него с двух ног и раскидывать всех направо и налево, а напротив, я сейчас в невидимости крадусь, как кошка. Только пару раз пришлось проткнуть шею шилом с самым ретивым шкецом. А их тут, к слову, было много. Блин, не дошел я до Андрюшки, пришлось отвлечься. Вышел за стену и офигел от количества шкецов, которые готовят здесь оборону. Кстати, до следующей такой самой стены метров 50, не больше. И как мне с ними бороться? Кидаю жменю наконечников дымных стрел. Они сами разбиваются о них и создают задымление. А вот дальше призываю уже своего горгульчика и даю ему приказ спрятаться и убивать всех, сидя в засаде. Надеюсь, у него получится навести здесь шороху. Он радостно улетает и скрывается в одной из бойниц. А я теперь бегу к Андрею, и какая радость! Он еще не сдох. Стоит, пыхтит и отстреливается, а рядом с ним находятся остальные его соклановцы. «У меня разрывные закончились!» — как раз орет он. «Дайте что-нибудь убойное! Командир, хватит экономить! Мы такими темпами не прибьем их всех!» Командир мне не знаком, но, кажется, у него цыганские корни, судя по лицу и коже. А еще он одет в их стиле. «Пасть захлопни, работай! Нечего тратиться на помощь! Мы тут только для вида, и скоро назад уйдем!» — поставил его на место цыган. «Ну-ну. Выходит, и тут они подло действуют. Делают вид, что помогают, а по факту даже не стараются. Ладно, я сейчас это исправлю. Если не стараетесь, то можете умереть, и ничего не изменится, правда?» Цыгану вешаю на шею сразу 6 порций уз, отчего так сжимается до скрипа. Теперь ему не до стрельбы. Он выронил свой красный лук и пытается порвать узы. Увы, но я уже стою за его спиной. Шило в ухо, и все. Пока, дружочек. Следующего кидает топор, и он летит, как ласточка. Правда, расстояние было около метра, оттого я попал нормально. А дальше разбираюсь со всеми в узком помещении с помощью блинка и кинжала в тени. «Не может быть!» «Может, может», — скалюсь я над последним выжившим, возле которого стою. «А теперь пора спать». На этих словах одним мощным ударом в челюсть вырубаю его. «Чу, такой слабенький. Ведь раньше он мне казался сильным, и даже на бокс он ходил. И что он только забыл на стрельбе из лука?» Его тело я не подхватываю и даю ему упасть. Оно со звоном падает на землю, а я улыбаюсь. Дальше сбор луков и быстро убиваю неудачно зашедших сюда шкецов. Вроде система должна мне еще дать прибавку к инвентарю. Подобрав все луки, бегу к бессознательному телу Андрея, закидываю его на плечо и бегу с ним к бойнице, которую слегка расширил. Выбежать смог, и мы даже почти не застряли. А вот дальше уже сложнее, но это ведь классно. Если бы еще я так сильно не устал. В общем, бежим мы сейчас по платформам и уворачиваемся от всякого, что летит в нас. Один раз у меня Андрюшу чуть хватальщик не спер. Ух, я едва уклонился. Повезло хватальщику, а то бы я ему такого не простил. Не знаю, каким чудом, но мне удалось выбраться на улицу. Вот только платформ было использовано много и потрачено немало сил. А все потому, что блинком я не мог пользоваться, когда такой груз лежит на спине. В один момент даже плюнул и решил открыть портал прямо с платформы, да только вышел облом. Видимо, на чужой территории он не открывался. Пришлось уходить подальше, но зато я вскоре смог, и когда пересек портал, оказался в своем замке и, наконец-то, спокойно выдохнул. Самое смешное, что я не потащил пленного в темницу, а открыл второй портал, только уже в сокровищницу. Нет, я не решил сделать ему подарок или похвастаться, что у меня есть. Мой путь лежал в дальнюю комнату, которую уже обработала Глория, и она являлась одним из самых защищенных мест во всем замке. Небольшая комната для самых ценных вещей и артефактов, но это было на будущее, а сейчас она пуста. Кинул на пол пленника, а затем размял плечи. А еще заметил, что с его рта кровь накапала мне на спину. Зараза. Войдя в эту комнату, я запер за собой дверь. Кстати, сама дверь была интересной. Я принес ее с гномского подземелья города, и, по словам Гловерии, она была мифриловой. Ее будет очень сложно взломать, и украсть также невозможно, так как она запитала ее к источнику. Не знаю, насколько это правда, но посмотрим. В доме с картинами тоже был источник. Странно, что я смог их украсть. Может, там хозяин уже умер, и они ничейные? Не буду, лучше сейчас в это углубляться. Главное, что теперь у меня есть свой костелян, который будет смотреть за замком. Может показаться, что я идиот, который тащит все, что может быть опасным в дом, но это совсем не так. Я спросил у бездны, и она мне ответила. Достаем картину Антуана и прислоняем ее к стене. Она сразу поняла, что от нее требуется, и прилипла на свое место. Хорошо, что она сделала-то быстро, а то ее повесить... Ого-го! Они с виду хрупкие, но очень тяжелые. И вот он, момент истины. Получится все или нет? Торгвальд, ты сейчас где находишься? Пишу сообщение моему гному. И тебе привет, Варк, я обедаю. Что-то срочное? Рад, что он спросил о срочности. Очень. Жду тебя в сокровищнице. Зря только дверь закрыл. Она, кстати, не требует замков и настроена магией конкретно на меня. Никто другой не сможет ее открыть. Пошел открывать ее и стал ждать гнома. Я вообще-то рассчитывал, что он где-то трудится, и я прямо туда открою ему портал. А раз он сейчас в столовой, то зачем пугать лишний раз людей своим появлением и портить всем аппетит? Все-таки мой внешний вид оставляет желать лучшего. «Варк, вот зачем?» Пока я ждал гнома, мне написал комбат. «Что зачем, старик?» Спрашиваю его, хотя уже догадываюсь. «Зачем ты человека украл? Мне тут его клан пишет. Они требуют выдать им и тебя, и того парня». «О, значит, он имеет для них какую-то ценность. А их песенка всегда одна и та же. Отдайте нам Варга, и все будет прекрасно». Насколько нужно быть идиотом, чтобы в это поверить? Да не станет меня, так они сразу нападут. Мне уже рассказал прапор, что их разведка нарыла. Там такие легенды ходят о моих похождениях и сокровищах, которые я добываю. Знали бы они, что нет у меня тех сокровищ. Я, конечно, много всего приношу, но все сразу вкладываю в замок. Будет крепкой база, и тогда сделаем все остальное. Небоскреб уже едва дышит, и он здорово мне показал, насколько мало есть надежных мест, где можно ощущать себя комфортно. Конечно, самый надежный вариант — это бункер. Вот только какой шанс, что и он спасет? Да и комфорта там ноль. Я не для того пошу как лошадь, чтобы потом жить как крыса. Я, можно сказать, для этого и стал продвигать этот клан, чтобы жить хорошо и комфортно. Ну, мой ответ ты уже хорошо знаешь. Просто я случайно встретил старого знакомого, который меня раньше бесил. А теперь еще и оказалось, что он против нас. Не знаю, поймет ли он, да только мне пофиг. Пока ждал гнома, я успел перекусить и даже подумал о своих дальнейших планах. Не забывал я заодно проверять пленного. Торгвальд был удивлен. Он ощущал магию из этой картины, на которой был изображен галантный костелян, но не мог определить, что это за магия. Мою просьбу он выполнил без проблем и подключил картину к источнику замка. «Благодарю вас, почтенный гном!» Вмиг, когда энергия хлынула в картину, появился и сам мужик. «Ваша работа безупречна, и канал, который вы подключили, является очень качественным». Еще раз он выдал ему поклон. Завис гном и стал моргать быстро и глупо. «Это еще что такое? Я уж давно не спрашиваю, кто там валяется на полу, но вот кто это такой?» «Даже не спрашивай. Быстро я тебе не смогу все рассказать. А на длительный рассказ нет пока у меня времени», — говорил чистую правду, зная, как он любит уточнять все. «Давай потом соберемся за кружечкой чего-то крепкого, и ты услышишь интересную историю. Идет?» «Ловлю тебя на слове», — протянул он мне руку, которую я пожал. «А сейчас прими тот факт, что это наш новый костелян. Правда, у нас и старого никогда не было». «Смотритель», — почесал бороду гном. «Доброе это дело. Замку нужен тот, кто будет за ним следить». Короче, было любопытно наблюдать, как призрак и гном общались. Они, кстати, довольно быстро нашли общий язык. Пока самое странное живое существо, которое я встретил на своем пути, это была Булька. Но потом хаос ее куда-то забрал. Вскоре Андрюха пришел в себя и протяжно застонал. Я не упустил возможности над ним поиздеваться и надел на него наручники, чтобы не было сюрпризов. Хотя ему было так хреново, что явно не до побега. «Видишь, как жизнь меняется», — говорю ему. «Совсем недавно ты был молод и дерзок, любил унижать тех, кто слабее тебя и ниже по достатку». Он сперва шел молча, куда я его вел. А вел я его в галерею, которую успела сделать Глория. Она мне недавно сказала, что я приношу слишком много трофеев, и всему нужно свое место. Отличная галерея, вот только висеть в ней будут те самые обычные картины. Для нормальных картин мы сделаем позже другую. «Ты понимаешь, сколько важных и сильных сущностей ты оскорбил? А мое похищение, а?» Я ему не дал договорить. «Ну как я? Лишь слегка помог ему споткнуться, а то он болтает много. Надоел». Я не делал из этого торжественного события, просто довел его до нужного места и снова вырубил. «Ну а как же иначе? Мне нужно сперва переговорить с Антуаном и узнать, как поместить человека в картину. Оказалось, все легче легкого. Мне нужно убить его. После смерти можно поместить туда душу. Это будет самым легким способом. Даже я так смогу. Просто убил и поставил рядом картину. А вот живого туда засунуть сложнее. Благо, у меня есть Антуан, который не только смотритель замка, но и картин. Узнав у него, что нужно сделать, я приступил к делу. Сперва я подумал сделать все это с ним в бессознательном состоянии, но посчитал дикостью, а потому разбудил. «Что? Где я?» Не мог он понять, где находится. «Доброе утро, Соня!» — ласково похлопал его по щекам, а сам зловеще улыбнулся. Миг узнаваемости и осознание ситуации были бесценны, но вот дальше... Вонзаю ему кинжал прямо в живот и медленно проворачиваю. Жесткий метод, ничего не скажешь. Но мучился он недолго. Как только его глаза расширились от шока, а жизнь стала покидать его тело, рядом с ним оказался Антуан и положил свою руку ему на голову. Короткая вспышка, которая не задела меня. Глаза уже привыкли к такому, его тело всосалось в картину. «Готов, мой господин», — поклонился мне Антуан. «Господин?» — переспросил я его, не понимая, когда я успел им стать. «Верно. Вы дали мне дом и смысл жизни, и теперь я буду служить вам до конца своих дней. А жизнь у меня, как вы можете заметить, очень длинная», — краешком глаз улыбнулся призрак. Я хотел сказать, что у меня она не такая длинная, но решил промолчать. А то еще меня туда же по пьяни уговорить залезть, и будет варк висеть в картине вечно. Я, наверное, стоял минут 20 и наблюдал за живой картиной, в которой в панике метался Андрюша. Вначале он держался молодцом, а потом начал рыдать и упал на колени, попросив его освободить. «Внимание! Вы приняли душу. Теперь вы решаете его судьбу. Через 3000 лет она будет свободна, если только вы не отпустите ее раньше». Я сразу договорился с Антуаном, что никого не выпускать и не впускать. Он принес мне клятву перед системой, что не будет вредить, а только помогать. Правда, я тоже пообещал не причинять несправедливого зла ему. Ну, просто так я никому ничего не делаю плохого из своих. А еще уточнил перед системой, что шутки не считаются. А то не хотелось бы из-за своего чувства юмора попасть в опасную ситуацию. Ситуацию. Вспомнил я про Амарету и бездну. Вдоволь насмотревшись, я написал комбату, что украл душу того типа, и чтобы он пришел и посмотрел, но руками не трогал. Антон мне подробно рассказал все, что знал о картинах, и вреда они не принесут. И все по одной простой причине. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Внимание! Теперь вы владелец проклятой коллекции. Ну, много плюшек — это хорошо. На такой ноте я отправился в свое крыло, где меня ждала мягкая кровать. Захожу, довольный, раздеваюсь, затем иду в душ. Там надеваю мягкий пушистый халат и розовые тапочки с зайчиками. Думаю, как сейчас классно плюхнуть в кровать и вырублюсь, а оно... Я забыл, что моя кровать испорчена, и я приказал ее заменить. Они еще не успели. Спать на полу? Постелить раскладушку? Устроить истерику, чтобы срочно принесли мне кровать? Слишком я устал для этого. А потому возвращаюсь назад и выбираю первую попавшуюся на глаза спальню. Сон был быстр, даже очень. «А ты молодец!» — первым делом похвалила меня бездна, таща за две руки к столу. Но нет. Стола сегодня не было. Впрочем, одежды на ней тоже почти не было, а был купальник и бассейн в стиле джакузи, по бортикам которого стояли тарелки с едой и посуда с напитками. «Понравилось тебе представление?» Понимал, что сопротивление бесполезно, когда шел за ней. Сам не понял, как на мне остались одни только плавки. «Очень!» — не прекращала она улыбаться. «Ты так мастерски плевал на чувства и обиды тех людей, что я здесь сидела с попкорном, как часто это делаешь ты, и наблюдала за происходящим с открытым ртом. Жаль, Хаос не видел». На миг она загрустила. «Но я ему потом покажу, и он поймет, как ошибался, когда говорил, что хана тебе там». Она сегодня очень веселая, а водичка была просто божественной, так расслабляет. Надеюсь, меня здесь насиловать не будут. «Я думал, ты любишь все безумное, а не жестокое». Мое поведение мне показалось хотя и рациональным, но жестоким. «Ой, да не бери ты в голову», — отмахнулась она. «Ты все и так прекрасно знаешь, зачем тебе лишние переживания? Ты ведь даже сейчас не переживаешь об их судьбе, а только о себе. Боишься закрыться в себе и снова сторониться людей». «Блин. И тут она права. А я рассчитывал закосить под дурачка и выведать информацию, что со мной происходит и как это лечится». «Ну ладно», — сказала она. «Я тебе сейчас расскажу, кто и кем был. Думаю, ты очень удивишься». Варк действительно удивился, когда узнал историю той коллекции. Но это мелочи по сравнению с тем, как удивилась Альфаэт, которая вернулась с бала и увидела в своей кровати спящего голого Варга.